Где же находился рай, сад на востоке, место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан, или вернее изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор, плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишащий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мисраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной — Египет. Курчавобородые синеарцы тоже считали, что их столица, которую они называли «врата Бога» и «союз неба и земли», мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке «ва-ве-илу», «Маркас Шаме Уирисетим», произносил он быстро и ловко, что Вавилон, стало быть, это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который еще в молодости, отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харан от семи колодцев, где жила его семья, нежданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной. То был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Зефиль, дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю. Но рай был и не здесь, а на изначальной родине. Он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в Нижнем Синеаре, где разделялась река, и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды. Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, только на этот раз тут есть что-то необычайное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного, только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину, вернее бездонность, которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит наоборот, представление о высоте и о свете, о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства. Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. «Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки — Фисон, Гихон, Ефрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом. Он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон — это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Хисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагаю, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек».